Денисов поднял ее. Явно брошена недавно. На дне виднелись капли жидкости. «Портвейн Биле» значилось на этикетке. Увязая в снегу, Денисов вышел на опушку, по лестнице с раскрошившимися ступенями из силикатного бетона поднялся к путепроводу. Наверху было пусто и ветрено. Контактные подвески над полотном вдали казались частыми, в направлении Москвы интенсивность их возрастала. Отрезок главных путей внизу выгибался, обоими концами упираясь в горизонт. Где-то далеко слева неожиданно прокричал петух, потом еще, там была деревня. Денисов постоял. «Машинист ошибся. Летом здесь, безусловно, кипит жизнь», — подумал он. Впрочем, это не важно. Следователь, которому Денисов, возвратившись, отдал бутылку и рассказал о вмятине, подышал на перчатку. «Занятно». Он так и не смог согреться. Денисов присел рядом со следователем. На теле пострадавшей изобиловали рваные, ушибленные, скальпированные раны, следствие удара или нанесенные орудиями преступления. «Откуда она?» Ни к кому не обращаясь, спросила одна из железнодорожниц, понятая. «Чья?» «Чья?» Денисова ожгло это слово. «Чья? Почему никто? Кто она? Какая она была? Добрая или злая? Веселая или грустная? Как могла сложиться ее жизнь?» Два поезда, не снижая скорости, прошли в обоих направлениях. Воздушные течения упруго коснулись Денисова, возвращая к узкоделовой задаче, стоящей всегда перед инспектором уголовного розыска на месте происшествия. 9 вопросов, на которые следует ответить. Имеется ли убийство? Какие следы оставил преступник на трупе и какие могли остаться на преступнике? В каком положении находились преступник и пострадавшая в момент совершения преступления? Трупных пятен Денисов не увидел. Спазм, низкая температура не позволяли крови стекать в нижележащие сосуды и подкожную клетчатку. Следователь и эксперт негромко разговаривали, до Денисова долетали отдельные фразы. Не были ли повреждения посмертные, в то время как действительная причина иная? Ну, ответ в данном случае однозначный. Следов колес на теле не видно, и вообще признаков рельсовой травмы. Нельзя ничего упустить. Оперативный саквояж следователя был открыт. Вверху лежала пачка БТ, найденная в кармане у погибшей. Денисов осторожно, рукой в перчатке, поднял ее. Сигарет оставалось не более 10. Он высыпал их на ладонь, пересмотрел, снова сложил. Под слюдяной обложкой и внутри пачки ничего не было. Он уже хотел положить ее в саквояж, но вдруг на основании пачки заметил буквы, нацарапанные шариковой ручкой. «Не режь по-живому, малыш». Денисов показал следователю, потом понятым. Следователь кивнул благодарно. «Очень важно». Подошли инспектора оперативной группы, с ними дежурный. «Сброшено с поезда, шедшего в Москву». Антон уверенно поставил точку над «и». «Даже слишком уверенно», — подумал Денисов. Эксперт долго поправлял очки. «Скажем так, падение с поезда». Это был деликатный человек. Ничто не обязывало его дать на месте категорическое заключение. «Ушибы, множественные переломы, плюс это...» Он показал на железобетонное основание контактной мачты, послужившее ложем для трупа. Антон вздохнул. «В электропоездах двери открываются автоматически. Падение все равно не может быть случайным. А если применен стоп-кран? И тогда двери не открываются сами. Грузовые поезда практически отпадают. Остаются пассажирские? В поездах дальнего следования, — объяснил Антон эксперту, — бригадир по прибытии сдает вещи и билет отставшего пассажира. Выброшено или падение? Эксперт помедлил. Для медика иногда может выглядеть идентично. «Астраханский поезд прибыл нормально?» – спросил следователь. «В том-то и дело. Бригадиры не приходили ни с Астраханского, ни с Саратовского.